«Конечно, спят», — ответила мать, — «ведь уже второй час». Алик, привыкший ничему не верить, заглянул в комнату девочек. Разумеется, погодки, тутушка и тяпа не спали. Обе они сидели в тяпиной кровати и, мелко дрожа от ужаса, посиневшие и всклокоченные, дочитывали гоголевского «Вия». «Мам, посмотри!» — крикнул Алик. «Полюбуйся, как спят эти проклятые девчонки!» Тяпа и тутушка ничего не слышали. Хама в это мгновение увидел Вия, а Вий попросил открыть ему очи. «Вечно им отец нарекомендует какие-нибудь страхи!» — рассердила Зося. «Алик, погаси книгу и забери свет!» Никто не засмеялся. К этим путаницам давно здесь привыкли. В это время пришла сестра колоть штуба, и Зося вспомнила, что, закрутившись, она забыла напоить мужа чаем. Пока монахиня обратная сестра кипятила в приц, штуб, целуя тоненькую, почти прозрачную руку Зоси в ладонь, сказал негромко: «Зося, а если бы все сначала, ты бы пошла за меня? Если бы начинать нашу жизнь с первого дня, со всеми ее бедами и сумасшествием». Зося сел на край его кровати и, не отвечая на глупости, как она называла такие его сомнения, спросил негромко: «Послушай, только не сердись, пожалуйста. У тебя хоть немножко денег осталось? Понимаешь, завтра обед варить не из чего». «А мне какое дело?» — сказал он, тихо улыбаясь. «Мне-то что? Я получку домой приношу полностью. Вы меня и обеспечиваете. Кто хозяин? Я хозяин. Кто кормилец? Я кормилец». Он все целовал ее тоненькую ладонь до тех пор, пока не пришла сестра. От морфина он сразу же уснул, но проснулся скоро, словно бы даже отлично выспавшись, и, закурив в темноте папиросу, вспомнил давешний разговор с Варей Ладыжниковой и с майором Бодростиным. И Аглая Петровна Устименко предстала перед ним такой, как будто еще вчера он разговаривал с ней загорелой, темноглазой, в редакции «Унчанского рабочего», когда заведовала она наробразом и была членом бюро обкома. «Ах, нехорошо!» Глубоко затягиваясь в тихой тьме своей комнаты, разглядывая бледно-розовый огонек папиросы, сердился на себя штуб. «Все нехорошо!» Не подумал толком, спихнул Бодростину, а он, вяленое вобло, сухарь, ничего не понимает или даже не желает понимать. Нет, такое дело бы Вите Гнетову отдать. Ах, Витя, Витя, где ты теперь и жив ли? Витя и Колокольцев были его самые толковые ребята, самые надежные и верные в те годы. А каким связным был обожженный Витя, так ловко изображавший юродивого? И с удовольствием он стал почему-то припоминать свой разговор с этими двумя ребятами, с Сережей и Витей, когда в немецком городке Гутенштадте они сидели на явке в залитом водой гараже, в мозглом подвале, и Гнетов почему-то вдруг спросил: «Товарищ полковник, с вами лично когда-нибудь товарищ Дзержинский беседовал?» «Я Дзержинского не видел», — ответил штуб. «Никогда?» — разочарованно осведомился Сережа. Они считали, что их старик, он и тогда уже звался стариком, знал всех решительно вождей. «Никогда». «Откуда же вы столько про него узнали?» — спросил Гнетов. «Собирал по крохам», — ответил штуб. «Я же журналист по профессии, хотел написать книжку, и название придумал даже». Лейтенанты молчали. Они оба огорчили, что старик-журналист, а не соратник Дзержинского по тем великим дням. Может быть, штуб и стишки писал? Но про стихи они не спросили, постеснялись. Подрывники все не шли. Снаружи лил тяжелый длинный ливень, стекал в бетонированную яму. Они втроем сидели в кузове грузовика без колес, вода уже подобралась к их ногам. «Если шавкопляс не прорвется к 17, нас тут зальет к черту», — сказал штуб. «В час вода прибывает сантиметров на 40, а стока нет». «А какое вы название придумали?» — спросил Колокольцев. «Дело разве в названии?» — ответил штуб.